Они все так, правда? Прямо сказал мне обо всем. Упомянул какие-то стадии. Это значит, что они должны посмотреть, есть ли риск распространения и насколько все поражено сейчас. Ну, ты понимаешь. У меня не было слов. Я говорила с медсестрой, которая занимается такими пациентами, как я. Очень приятная, чудная девушка. У нее еще нос проколотый, как это называется, пирсинг. Она специально обучалась для того, чтобы иметь дело с больными вроде меня. Пора возвращаться, Гарри. Пойду на автобус. Не беспокойся. Я знаю, что ты занят. Я внимательно смотрел на ее профиль, пока она разглядывала больничное здание. Это мягкое, доброе лицо, которое я знал всю мою жизнь. На нем отражались все эмоции, которые она испытывала. Шок, страх, замешательство, гнев и даже некая мрачная веселость. Грэм недолго крутился вокруг. Старина Текс, ковбой Джо из Рио Саутенда исчез быстренько, как только смолкла музыка. Вот твой отец был бы здесь со мной. Он бы вошел ради меня и в огонь, если бы только это потребовалось. Таким уж был наш брак. Таким он и должен быть. «Ведь есть много способов лечения, да?» Она молчала, погрузившись в собственные мысли. «Мам!» — окликнул я. «Есть много способов лечения, это правда?» «Ах, да, конечно. Очень много. Я не собираюсь сдаваться, Гарри. Многие живут с раком груди. Это не то, что с твоим отцом. С раком легких долго не протянешь. Чертов рак легких. Забрал твоего отца. Но меня ему не одолеть. Чертов рак. Это просто гадость. Извини за резкость. Мам, что, родной? Я очень горжусь, что ты моя мама». Она кивнула, взяла мою руку и сжала ее в своих ладонях и стиснула так крепко, что я почувствовал, что ее кольцо впилось в мою кожу. Это тоненькая полоска золота, отполированная временем. Обручальное кольцо моей мамы. Оно подходило ей идеально. Мои родители познакомились через ее брата, того самого, в которого она со злости метнула нож, пытаясь наказать его. Он всегда был ее любимым братом. Мамин брат и мой отец, будучи подростками, ходили в один и тот же боксерский клуб. Это происходило в то время, когда бокс был так же популярен среди мальчишек, как и футбол. Сейчас, конечно, все изменилось. Все мои коллеги по телевидению, кто когда-то занимался боксом в школе, посещали Итан. В те времена бокс считался просто полезным видом спорта. И после одного спарринга дядя и отец были одинакового возраста и в одном весе, а еще они оба на год старше моей мамы, мамин брат привел моего будущего отца к себе домой в Ист-Энде на маленькую тупиковую улицу, напоминающую по форме банджо. На этой-то улице банджо и стоял дом, полный мальчишек, в котором жила одна девочка. В 17 лет мой отец уже имел 3 года рабочего стажа. Он был задиристым и буйным, его гордыня прекрасно дополнялась взрывным темпераментом. Когда одна из многочисленных двоюродных сестер обругала его,